Если что-то сорвется, и воины Уильяма ворвутся в город, начнется страшная бойня. Джек посмотрел на Алину и Томми и подумал о новом человечке, которого носила под сердцем его возлюбленная. «А нельзя пойти по другому пути», — сказал он. «Мы могли бы увезти женщин и детей и оставить в городе только мужчин, способных защищаться». «Нет уж, спасибо», — твердо сказала Алина. «Это самое худшее из всего возможного. Вам одним тогда не построить стен, а мы лишимся наших защитников». «Она права», — подумал Джек. «Стены без людей, которые бы обороняли их, ничего не стоят. Да и женщин с детьми нельзя оставлять в лесу одних. Уильям перебьет всех». «Джек, скажи мне...» «Как строитель», — сказал Филипп, — «мы успеем построить стену за ночь?» «Я никогда не строил городские стены. Конечно, ни о каких чертежах не может быть речи. Не до того. Давай назначим на каждый участок по опытному мастеру, а он уж пусть действует по своему усмотрению. Раствор, конечно, к утру не затвердеет. Второй такой ненадежной стены в Англии еще поискать, и все же я говорю «да, надо строить».» Филипп повернулся к Ричарду. «Ты видел много сражений, скажи, если мы построим стену, это остановит Уильяма?» «Конечно, он ведь готовится к легкой победе, на осаду не рассчитывает. Когда он наткнется на укрепленный город, ему ничего не останется, как отступить». Наконец, приор обратился к Алине. «Тебе сейчас труднее всех, ты должна подумать о ребенке. Что скажешь? Уходить нам в лес в надежде, что Уильям не погонится за нами, или остаться здесь и всем миром строить стену, чтобы остановить его?» Джек весь напрягся в ожидании ее ответа. «Речь не о нашей безопасности», — помедлив сказала Алина. «Филипп, ты отдал всю свою жизнь этому монастырю. Ты, Джек, мечтаешь построить свой собор. Если мы уйдем, вы лишитесь всего, ради чего жили все эти годы. Ну а я... У меня есть свои причины желать того, что где возводить стену. Кингсбридж стоял на невысоком холме, и с двух сторон его огибала река. Земля в пойме была мягкой, там под стену глубокие рвы, а за ними насыпать земляные валы. Там же, где поверхность была ровной, нужна была каменная стена. Джек пошел собирать строителей по домам, по трактирам. Многих пришлось вытаскивать из уже нагретых постелей, но он объяснял людям, что дело не терпит отлагательств, и те с готовностью откликались. Потом они все вместе еще раз прошли по границе города, и Джек закрепил за каждым участок стены. Плотникам поручил деревянный забор, каменные работы каменщикам, а всех подмастерьев и рабочих бросил на рытье рва и возведение земляного вала. Он попросил каждого отметить свой участок колышками и бечевкой до того, как идти домой, и перед сном еще раз обдумать, как лучше сделать свою работу. Вскоре границы города осветились огоньками фонарей, которые установили ремесленники вдоль будущей стены. Кузнец развел в кузнице огонь и всю ночь собирался мастерить лопаты. Необычная вечерняя суета подняла с постели многих, и ремесленникам пришлось долго объяснять заспанным горожанам, что они затеяли на ночь глядя. Только монахи, уснувшие сразу с наступлением темноты, спали крепким, безмятежным сном. Но в полночь, когда все приготовления к началу работ были закончены, и жители разбрелись по домам, конечно, не только для того, чтобы возбужденно обсудить под одеялом последние новости. Монахи проснулись. Ночная служба была в этот раз короткой. В трапезной им подали хлеб с элем, и пока они ели пили, Филипп подробно излагал им суть дела. На завтра им предстояло многое взять на себя. Приор разбил их на группы, каждая из которых подчинялась одному строителю. От него они получали бы команды и смотрели бы за тем, как идет работа на месте. Их главной заботой, как сказал Филипп, было следить, чтобы у строителя всегда имелся запас материалов, камня, раствора, дерева, ну и, конечно, чтобы наготове были все нужные инструменты. Пока Приор говорил, Джек пытался себе представить, что в эту минуту делал Уильям. От Ерлс-Кастла до Кингсбриджа скакать целый день. Но Хамли вряд ли станет гнать лошадей, иначе его люди просто выбьются из сил. Тронутся они не раньше сегодняшнего утра, на рассвете, отдельными группами, а не всем войском, пряча под плащами оружие, чтобы не привлекать к себе внимания по дороге. Потом где-нибудь в поместье одного из приближенных Уильяма, в часе езды от Кингсбриджа, они потихоньку соберутся все вместе, а вечером будут наливаться пивом и точить свои мечи, рассказывая при этом друг другу жуткие истории о своих прошлых кровавых победах, об искалении. Джек в ужасе содрогнулся. «К этому времени мы должны быть готовы, чтобы их остановить», — подумал он, и все же страх не покидал его. Монахи, разбившись на группы, уже осмотрели свои участки, где надлежало возводить стену, прикинули, хватит ли камня, бревен и всего остального. А как только на востоке забрезжил рассвет, они пошли по домам поднимать жителей. В это же время призывно зазвонил монастырский колокол. Когда солнце поднялось, работа уже вовсю кипела. Молодые и сильные делали самое трудное, клали камни, таскали бревна. Старики разносили еду и питье, детишки были на посылках. Джек все время обходил стройку, проверяя, как идут дела, не нужна ли какая помощь. Человеку, который готовил строительный раствор, он велел класть меньше извести, тогда раствор будет быстрее застывать. Плотнику подсказал делать забор из более толстых бревен. Тот начал сколачивать жерди от строительных лесов, а они были не такими прочными. Он убедился, что все части стены сойдутся в нужных местах. А еще много шутил, улыбался, старался приободрить людей. Солнце уже было совсем высоко, день обещал быть жарким. С монастырской кухни все время подвозили бочонки с пивом, но Филипп приказал разбавлять его водой, и Джек с ним согласился. Работа была тяжелая, пить людям приходилось много, и он боялся, что их просто сморит. Несмотря на грозившую страшную опасность, повсюду царило необычное веселье. Все чувствовали невероятный подъем. Так было всегда в дни праздников, когда горожане сообща брались за какое-то дело. То ли пекли хлеб на праздник урожая, то ли пускали вниз по реке горящие свечи накануне Иванова дня. И сейчас они словно совсем забыли о нависшей над ними угрозе, что собрала их в этот ранний час всех вместе. Филипп, правда, заметил, как несколько человек потихоньку ушли из города. Либо они надеялись укрыться в лесу и переждать там, либо у них были родственники в окрестных деревнях, которые могли бы приютить их на время, и все же таких были единицы, остальные остались. В полдень Филипп зазвонил в колокол на обед, и пока все подкреплялись, они с Джеком снова обошли стройку. Хотя работали люди споро, но до завершения было еще очень далеко. Каменные стены едва поднимались над землей. Земляные валы были скорее похожи на низенькие холмики, а деревянный забор то здесь, то там зиял огромными брешами. Когда осмотр был закончен, Филипп спросил, «Как думаешь, управимся к сроку?» Все утро Джек старался держаться бодро, видом своим показывая, что все идет как задумано, но сейчас вынужден был смотреть на все более трезво. «Если и дальше так пойдет, то не успеем», — почти безнадежно произнес он. «Что можно сделать, чтобы ускорить работу? Единственный способ строить быстрее — это строить хуже. Так было всегда. Тогда давай строить хуже. Вот только как?» — Джек вслух размышлял. Сейчас у нас каменщики строят стены, плотники — деревянные заборы, простые рабочие насыпают земляной вал, остальные горожане на подхвате, но ведь большинство плотников вполне может класть прямые стены, а рабочим по силам соорудить забор. Так давай отправим всех плотников в помощь каменщикам рабочих на строительство заборов, а жителей пошлем на рытье рвов и возведение земляных валов. А как только работа наладится, подключим монахов, пусть тоже возьмутся за лопаты. Согласен. Пока все заканчивали обедать, Джек с Филиппом раздавало было тем, когда солнце стало клониться к закату, все ненадолго прервались поужинать, и снова закипела работа. Стало совсем темно, а до конца было еще не близко. Филипп выставил дозоры и приказал всем, кроме охраны, идти поспать пару часов. В полночь он по звону колокола соберет людей вновь, а пока измученные люди разбредались по домам. Джек пошел к Алине. Ни она, ни Ричард еще не спали. «Возьми Томми и уходите в лес. Спрячьтесь», — сказал он. Эта мысль не покидала его весь день. Поначалу он, правда, отбросил ее, но время шло, и он постоянно возвращался в памяти к тому страшному дню, когда Уильям сжег овчинную ярмарку. В конце концов, он решил отослать Алину из города. «Я останусь», — твердо сказала она. «Алина, послушай, я совсем не уверен, что нам удастся спасти город, и не хочу, чтобы ты была здесь, если Уильям Хамли, не дай бог, прорвется через наше укрепление. Но я не могу идти, когда ты поднимаешь каждого, кто способен сражаться на защиту», — возразила Алина. Кричал Джек. Он сходил с ума от отчаяния, не в силах найти город. «Он будет искать меня». «Ты спрячешься на своей поляне, дорогу туда не знает никто. Уилья может случайно на нее наткнуться. Послушай меня, там тебе будет намного спокойнее, чем здесь, я-то знаю. И все равно я никуда не уйду». «Нечего тебе здесь делать», — отрезал Джек. «Я остаюсь», — ответила она, и, словно не обращая внимания на его грубость, ласково улыбнулась. Джек чуть не выругался. Спорить с ней, когда она приняла решение, было бесполезным занятием. «Упрямая, как ослица», — подумал он. Но вместо этого вслух умоляюще проговорил: «Алина, прошу тебя, я очень боюсь того, что может случиться завтра». «Я тоже боюсь», — ответила она. «Так что будем бояться вместе». Джек очень хотел теперь как-то уступить ей, но он был чересчур взволнован. «Да иди ты к черту!» — со злостью рявкнул он и вылетел из дома. Он постоял немного на улице, вдыхая ночной воздух. Вскоре волнение улеглось, но тревога не покидала его, хотя и сердиться на Алину было глупо. Завтра они оба могут умереть. Джек вернулся в дом. Алина стояла на том же месте и выглядела очень грустной. «Я люблю тебя», — сказал он. Они обнялись и стояли так долго-долго. Когда Джек снова вышел на улицу, луна уже взошла. Он успокаивал себя мыслью, что Алина была права. Здесь ей будет надежнее, чем в лесу. И если ей будет угрожать опасность, он сделает все, чтобы спасти ее. Джек знал, что не заснет сейчас, даже если ляжет в постель. Какой-то нелепый страх мучил его. Ему казалось, что никто не услышит колокола в полночь, и все проспят до рассвета, когда налетят всадники Уильяма, круша и поджигая все на своем пути. Объятый тревогой, он прошелся по окраине города. Странно, подумалось ему, у Кингсбриджа до сегодняшнего дня не было границ. Джек внимательно осмотрел сделанное за день. Каменные стены высотой только по пояс. Деревянная изгородь была высокой, но в ней зияли еще такие прорехи, что сквозь них спокойно могла проехать сразу сотня всадников. Земляной вал — хорошая лошадь, преодолела бы без труда. Работы еще не початый край. Джек остановился на том месте, где когда-то был мост. Теперь его разобрали и по частям сложили на территории монастыря. В реке яркими бликами отражалась луна. Чья-то тень мелькнула у забора, и Джек невольно содрогнулся в испуге. Но это был приор Филипп, ему тоже не спалось. Угроза со стороны Уильяма на какое-то время заставила Джека забыть свои обиды на Филиппа. Он больше не сердился на него. «Если мы выстоим, придется переделать стену заново», — сказал он. «Согласен», — горячо откликнулся приор. «Надо будет постараться соорудить за год новую каменную стену. Вот здесь, где мост переброшен через реку, я бы сделал ворота с навесной башней, чтобы больше не приходилось разбирать мост, когда потребуется закрыть путь в город». «Я хотел сказать тебе насчет монахов. Не дело, когда нам приходится заниматься обороной города. Джек согласился, участвовать в сражениях не их забота. Но если бы вы не взялись за это, тогда кто? А что ты скажешь о брате Алины, Ричарде?» Мысль Филиппа привела Джека в некоторое замешательство, но очень скоро он сообразил, что она была очень разумной. «Я думаю, он с этим отлично справится. И потом, хватит ему бездельничать, пора подумать о себе самому, а не висеть у меня на шее». Джек с трудом сдерживал свое восхищение прозорливостью Филиппа. «Как тебе только приходят такие мысли?» Приор пожал плечами. «Если бы все трудности разрешались так же просто». Джек снова мысленно сосредоточился на строительстве стены. «По-моему, отныне и навеки Кингсбриджу суждено стать городом-крепостью. Ну, может, и не навеки, а до второго пришествия Христа точно. Как знать», — задумчиво произнес Джек. «А я все-таки думаю, настанут времена, когда такие звери, как Уильям Хамлей, лишатся власти, когда законы будут не закабалять людей, а защищать их, когда король займется только мирными делами, а не войной. Подумать только, придет время, когда не надо будет окружать наш город крепостными стенами». Филипп покачал головой. «Ну и фантазии. Этого не будет, пока не наступит судный день». «Похоже, что так». «Уже почти полночь», — сказал Филипп. «Пора поднимать людей». «Филипп, подожди». «Что такое?» Джек набрал в грудь побольше воздуха. «Есть еще время отказаться от нашего плана. Мы можем успеть увести людей из города». «Джек, ты что, испугался?» — строго спросил приор. «Да, но не за себя, за мою семью». Филипп, понимающе, кивнул. «Посмотри на все немного по-другому. Если мы сегодня уйдем, возможно, нам удастся укрыться на время. Но Уильям может опять вернуться. И если мы завтра не дадим ему отпор, нам всю жизнь придется жить с чувством опасности. Тебе, мне, Алине и даже маленькому Томми. Он будет расти в страхе перед Уильямом и ему подобными». «Он прав», — подумал Джек. «Если мы хотим, чтобы наши дети выросли свободными, надо перестать бояться Уильяма». «Ты прав», — вздохнув, сказал он. Филипп ушел поднимать народ. «Он истинный вождь, который поддерживает мир», — размышлял Джек. «Отправляет правосудие и не угнетает бедняков». Вот только зачем ему понадобилось для этого давать обет безбрачия? Зазвонил колокол, в домах зажглись огоньки свечей, и ремесленники стали лениво выползать на улицу, протирая глаза и широко зевая. Работа поначалу шла медленно, все раздраженно переругивались, но когда по приказу Филиппа заработала монастырская пекарня, и на стройку повезли горячий хлеб и свежее масло, люди сразу приободрились. На рассвете Джек с Филиппом снова обошли границы города, с тревогой всматриваясь вдаль, пытаясь разглядеть всадников на горизонте. Забор вдоль реки был почти готов. Плотники дружно заделывали последние бреши. С двух сторон в человеческий рост выросли земляные валы, а под ними на глубину 4 футов были выкопаны рвы. Конечно, человек мог, хоть и с трудом, вскарабкаться на холм, но для этого ему пришлось бы слезть с лошади. Каменная стена тоже уже была в рост человека, но последние 3 или 4 ряда кладки были совсем слабыми. Раствор не успел еще схватиться. Однако неприятель не узнал бы это прежде, чем попытался бы взобраться на нее, а, встретив сопротивление, на время растерялся бы. Кроме оставшихся брешей в заборе, все остальное было закончено, и Филипп раздавал уже новые приказы. Стариков и детей решили увезти в монастырь и спрятать в опочивальнях монахов. Джек был доволен, Алина останется с Томми, и оба они будут далеко от поля битвы. Каменщики еще кое-где доделывали свою работу, но большинство рабочих стало стекаться в боевые отряды под командованием Ричарда. Каждый отряд оборонял тот участок стены, который строил. Жители, у которых были луки, уже сидели на стенах, готовые отразить нападение врага. Те, у кого не было никакого оружия, собирали и складывали в кучи камни, чтобы ими разить неприятеля. Хорошим средством для отражения атаки Уильяма был кипяток, поэтому в самых опасных участках уже грелись на огне огромные котлы с водой. И хотя у некоторых горожан были мечи, это оружие оказалось бы бесполезным. Если бы дело дошло до рукопашной, противник легко бы преодолел стену, и тогда все труды пошли бы прахом. Джек не спал уже 2 суток. Голова у него раскалывалась, глаза нестерпимо жгло. Он сидел на соломенной крыше чьего-то дома на берегу реки и смотрел на поля, откуда грозила беда. Плотники в это время спешили доделать забор. Неожиданно Джека осенило. А ведь воины Уильяма могут забросать город горящими стрелами. Им тогда даже не придется штурмовать стену. Он с трудом слез с крыши и побежал вверх по склону в монастырь. Здесь он встретил Ричарда. Тому тоже пришла в голову эта мысль, и он уже обо всем позаботился. Монахи по его команде натаскали бочки и чаны с водой и расставили их в самых опасных местах. Джек уже выходил с территории монастыря, когда вдруг услышал крики о приближении противника. Сердце сразу учащенно забилось. Он вскарабкался на крышу конюшни и посмотрел на запад. Облако пыли, поднимавшееся по дороге к мосту, выдавало приближение большого отряда всадников. До них было не больше мили. До сего момента все происходившее вокруг, в том числе и угроза нападения, казалось чем-то нереальным. Но вот люди, несшие смерть, появились на горизонте. Они скакали по дороге в город, их уже было видно, и опасность обретала зримые черты. Джеком вдруг овладело жгучее желание найти Алину, но времени было в обрез. Он спрыгнул с крыши и побежал вниз по откосу к берегу реки. Целая толпа собралась около последней бреши в заборе. Люди наспех вкапывали в землю оставшиеся столбы и с тыльной стороны приколачивали к ним поперечные доски. Почти все горожане были здесь, кроме тех, кто укрылся в монастыре. Сразу за Джеком побежал Ричард. «На другой стороне нет ни одного человека!» — кричал он. «Нас могут обойти! Все по своим местам! Быстрее!» Люди кинулись выполнять приказ. А Ричард все ворчал, обращаясь уже к Джеку. «Совсем распустились! Никто не слушается!» Джек напряженно всматривался в приближавшееся по дороге облако пыли. Уже стали видны фигуры всадников. «Они похожи на дьяволов, изошедших из ада», — подумал он, — «и обуяло их одно безумное желание — нести смерть и разрушение. И существовали они, потому что графы и короли испытывали нужду в таких людях. Филипп, конечно, мог быть полным болваном в вопросах любви и семьи, решил Джек, но он все-таки нашел способ управлять людьми, не прибегая к услугам подобных зверей. Момент для размышлений был явно неподходящим. Неужели об этом должен думать человек перед смертью? Люди Уильяма были уже совсем близко, но не 50 всадников, как предполагал Ричард, а гораздо больше, что-то около сотни, как показалось Джеку. Они направились к тому месту, где всегда был мост. Затем лошади замедлили бег. Джек воспрянул духом, когда увидел, что им пришлось в недоумении осадить своих лошадей и остановиться. Они с удивлением смотрели на неожиданно возникшую перед их взором стену, не зная, что делать дальше. Рядом с Джеком раздался чей-то смех, его подхватили остальные. И вот он уже оглушительно гремел по округе, приводя в бешенство оставшихся на другом берегу реки воинов Уильяма. Несколько всадников спешились и сбились в кучку, чтобы решить, как быть дальше. Джеку показалось, что сквозь утреннюю дымку он увидел Уильяма с его пшеничной шевелюрой и раскрасневшимся лицом, но не был уверен. Вскоре они вернулись к своим лошадям, вскочили на них и строем скрылись из виду. Жители Кингсбриджа ликовали. Но Джек не спешил радоваться. Уильям так просто не сдастся. «Они вернутся», — решил он, — «но другим путем. Колонна всадников двигалась вдоль берега, вверх по течению». Подошел Ричард. «Они будут искать брод. Потом переправятся через реку и из лесу. Нападут на нас с другой стороны. Надо предупредить всех». Джек быстро пошел вдоль стены, передавая людям слова Ричарда. С северной и восточной сторон реки не было, там высились только земляные валы и каменная стена. Восточный отрезок стены примыкал к стене монастыря. В двух шагах отсюда укрылись Алина и Томми. Ричард отправил на крышу лазарета Освальда, торговца лошадьми, и Дика Ричардса, сына кожевника, с луками и стрелами. Они были лучшими стрелками в городе. Джек стоял на северо-восточном валу и напряженно всматривался в темневшую за полями полоску леса, откуда могли показаться люди Уильяма. Солнце поднялось уже высоко, день снова был жарким, а небо безоблачным. Монахи разносили повсюду хлеб и пиво. Джек все время думал о том, как далеко ушел Уильям. Примерно в миле отсюда было место, где хорошая лошадь могла переплыть на другой берег. Но для тех, кто не знал этих мест, такая переправа была бы рискованной, так что Уильям, скорее всего, поднимется еще мили на две вверх по течению, пока не найдет брода. «Интересно, как там сейчас Алина?» — подумал Джек. Ему нестерпимо хотелось увидеть ее, но он понимал, что если он уйдет, другие тоже разбегутся, и некому будет защищать город. Пока он боролся с искушением, из-за леса появились всадники. Они заходили с таким расчетом, чтобы солнце било в глаза обороняющимся. Джек вдруг понял, что люди Уильяма не просто приближались, они атаковали. Перед этим они наверняка собрались в лесу так, чтобы их никто не видел, осмотрелись и начали штурм. Джек весь напрягся от страха, их уже ничто не остановит. Кони неслись галопом по полю, один или два защитника, не выдержав, пустили стрелы. Ричард, стоявший позади Джека, прикрикнул на них: «Слишком рано! Не спешить! Ждите, пока они попадут в ров, тогда уж точно не промахнетесь!» Но мало кто услышал его. Стрелы дождем посыпались мимо всадников на землю. «Да, нас спасет только стена!» — мелькнула у Джека. «Никакой другой силой мы не обладаем!» В одной руке он держал камень, в другой у него была проща. С помощью таких же нехитрых приспособлений, еще мальчишкой, он сбивал уток себе на обед. Осталась ли былая меткость? Он почувствовал, как пальцы его изо всех сил вцепились в эти орудия, и попробовал немного расслабиться. «Камни годились только на уток», — мелькнула мысль. «А пробовать отбить ими атаку вооруженных до зубов всадников — пустая затея». Топот тяжелых копыт уже гремел громом. Враг неумолимо приближался. В горле у Джека пересохло. Некоторые из людей Уильяма держали в руках луки с горящими стрелами. И именно они скакали по направлению к каменной стене. Остальные двинулись на штурм земляных валов. Значит, решил Джек, Уильям не осмелился брать приступом стену. Он наверняка не знал, что ее можно было свалить голыми руками, ведь кладка так и не успела затвердеть. Джек испытал короткое пьянящее чувство победы. «Мы оставим его в дураках». Нападавшие были уже у самых стен. Горожане беспорядочно пускали в них стрелы, которые градом сыпались на головы наседавших противников. Конечно, хороших стрелков среди защитников было мало, но, тем не менее, несколько стрел попало в цель. Всадники уже достигли рва. Несколько лошадей заортачились на его краю, другие стали скользить вниз и взбираться по валу. Прямо против того места, где засел Джек, какой-то всадник, огромный детина в кольчуге, послал свою лошадь прыжком через ров, и она опустилась на склоне вала и продолжала карабкаться вверх. Джек зарядил свою пращу, прицелился и метнул камень. Глаз не подвел его, камень угодил лошади точно по носу. Оступившись в рыхлой земле, она заржала от боли, попятилась и повернула назад. Легким галопом она уносила прочь, но всадник успел выпрыгнуть из седла и обнажил свой меч. Следом повернули и другие лошади. Но люди Уильяма, уже спешившись, продолжали упорно лезть вперед. Джек оглянулся и увидел, что несколько соломенных крыш уже загорелись, хотя молодые женщины из последних сил старались сбить пламя. Страшная мысль пронзила сознание Джека. Несмотря на героический труд горожан в течение последних полутора суток, стервятники Уильяма все же сломят их сопротивление, прорвут стены, сожгут город и уничтожат людей. Самое страшное случится, если дело дойдет до рукопашного боя, решил Джек. Его никогда не обучали этому, ни разу не держал он в руках меча, да у него никогда и не было его. Единственный раз он участвовал в драке, да и то был побит Альфредом. Джек чувствовал себя совершенно беспомощным. Штурм возобновился. Теперь те, кто потерял лошадей, атаковали пешими. На головы им градом сыпались камни и стрелы. Джек только успевал орудовать своей пращой. Заряжал и металл, и так без остановки. Несколько нападавших упали, сраженные камнями и стрелами. Прямо перед Джеком какой-то всадник упал с коня и потерял свой шлем. По пшеничным волосам юноша узнал его. Это был сам Уильям. Ни одному всаднику на лошади не удалось преодолеть земляной вал, хотя пешие воины и сумели взобраться на него. К ужасу Джека горожанам пришлось вступить с ними в схватку. Палками и топорами они отбивались от вооруженных мечами и копьями головорезов. Некоторые из них прорвались-таки через заслоны. Джек увидел, как упали замертво три или четыре защитника города. Сердце его сжалось от боли. Они стали терять людей. И все же каждого прорвавшегося противника окружали сразу по 8-10 человек, набрасывались на него с дубинами, безжалостно рубили топорами. Несмотря на то, что многие защитники получили ранения, все преодолевшие вал враги были быстро перебиты. Остальных горожане погнали со склона под откос. Атака захлебнулась. Оставшиеся в седлах всадники, растерянные, горцевали вокруг, наблюдая за происходившими еще кое-где на земляном валу мелкими стычками. Джек, наконец, смог перевести дух и немного отдохнуть, хотя с тревогой ожидал повторного штурма. Уильям поднял вверх меч и что-то крикнул своим воинам. Он размахивал мечом в воздухе, пока всадники не собрались вокруг него. Потом направил его в сторону стен. Они снова выстроились для атаки. Джеку пришла в голову неплохая мысль. Он поднял с земли камень, вложил его в пращу и прицелился в Уильяма. Камень полетел по прямой и попал тому прямо в лоб, да с такой силой, что было слышно, как хрустнула кость. Уильям упал с коня. Его люди замерли в нерешительности. Атака снова сорвалась. Какой-то здоровяк соскочил с коня и подбежал к Уильяму. Джек узнал Уолтера, который всегда неотступно следовал за хозяином. Держа под усы его коня, он склонился над распростертым телом Уильяма. Джек с надеждой ждал, что тот окажется мертв. Но вот он пошевелился, и Уолтер помог ему подняться на ноги. Вид у него был совершенно очумевший. По обе стороны люди, затаив дыхание, следили за ними. Обстрел камнями и стрелами на короткое время стих. Пошатываясь, Уильям подошел к лошади Уолтера и взобрался на нее. Слуга помог ему и сам взгромоздился позади. Все ждали команды Уильяма. Но вместо него Уолтер, помахав мечом в воздухе, сделал знак «отступить к лесу», и первым тронул свою лошадь. Остальные всадники последовали за ним. Те, кто еще дрался на земляном валу, побросали оружие и побежали за своим предводителем. Нескольких отступавших уже в поле настигли камни и стрелы защитников города. Горожане праздновали победу. Джек смотрел вокруг себя, и ему не верилось, что они выстояли. Женщинам удалось справиться с пожарами. Мужчины, обнявшись, отплясывали на земляном валу. Подошел Ричард и, похлопав Джека по спине, сказал: «Ну что, стена спасла нас, твоя стена». Вокруг них сразу же собралась толпа горожан и монахов. Всем хотелось поздравить Джека, да и друг друга. «Как думаешь, они совсем ушли?» — спросил Джек. «Не сомневайся», — ответил Ричард, — «теперь, когда им стало ясно, что мы будем стоять до последнего, они больше не сунутся. Кому-кому, а Уильяму хорошо известно, что взять город, окруженный стеной, бессильной армии и полугодовой осады, невозможно. Тем более, когда люди готовы биться насмерть». «Так значит, это конец?» — отрешенно произнес Джек. Навстречу ему сквозь толпу пробиралась Алина с Томми на руках. Джек с радостью обнял ее. Они были живы, они были вместе, и он был исполнен благодарности к ней. Неожиданно он всем своим существом ощутил усталость, скопившуюся за эти двое суток. Ему смертельно захотелось лечь и уснуть, но ему не дали. Двое молодых каменщиков схватили его и усадили себе на плечи. Гул одобрения пронесся по толпе. Джека куда-то понесли, и все двинулись за ними. Он хотел было сказать им, что это не он, а они сами спасли себя. Но его бы никто не стал слушать. Им нужен был герой. Весть о победе быстро разнеслась по городу. Веселье поднялось оглушительное. «Они годами жили в страхе перед Уильямом», — подумалось Джеку. «И вот, наконец, завоевали свободу». Его долго носили на руках во главе целой процессии, а он махал людям руками, широко улыбался и жаждал только одного — поскорее лечь, закрыть глаза и забыться в счастливом блаженном сне. Раздел третий. Овчинная ярмарка в Ширинге была в этом году как никогда богатой и шумной. Вся площадь перед приходской церковью, где обычно шла торговля и заключались сделки, была уставлена ларьками и прилавками, вокруг которых Толпился народ. Шерсть была, конечно, главным товаром, но тут же можно было купить все, чего только душа не пожелает. Новенькие сверкающие мечи, резные с богатой отделкой седла, жирненьких поросят, соломенные шляпы. Уильям, проезжая верхом вдоль рядов, вместе с епископом Уоллераном про себя уже подсчитал, что в этом году торговля принесет ему больше денег, чем обычно, и все же удовлетворения от этого не испытывал. Он с трудом переживал унижение, которое ему пришлось испытать после поражения в Кингсбридже. Кто ж мог знать, что ему будет дан такой жестокий отпор, что его людям придется спасаться бегством, оставляя на поле боя убитых и раненых? Но самым страшным для него оказалось то, что построили эту чертову стену под началом Джека Джексона, любовника Алины, того самого, которого он собирался убить. Да, ему не удалось задуманное, и тем сильнее он стремился к отмщению. Уоллеран тоже, похоже, думал о Кингсбридже. До сих пор в голове не укладывается, как им так быстро удалось построить стену. «Ну, настоящей стеной это назвать трудно», — сказал Уильям. Уоллеран кивнул. «Но и Филипп уже наверняка думает, как укрепить ее». «Если бы я был на его месте, то сделал бы ее и выше, и крепче, возвел бы сторожевые башни и посадил бы туда наблюдателей. Судя по всему, тебе придется забыть о набегах на Кингсбридж». Уильям про себя согласился, но виду старался не показывать. «Можно попробовать взять город в осаду. Это совсем другое дело, не такое простое. О молниеносном набеге король может и не узнать, а вот длительная осада, когда горожане, не дай бог, успеют отправить королю письмо с просьбой о защите, это уже опасно. Стефан не станет ссориться со мной, — сказал Уильям, — я нужен ему». Впрочем, он совсем не был убежден в этом. В конце концов, придется, наверное, уступить и согласиться с епископом, — решил Уильям. Но ему очень хотелось, чтобы Уоллеран приложил к этому какие-то усилия и почувствовал себя немного обязанным ему, а потом Уильям потребует от него то, что не давало ему покоя последнее время. Из толпы вышла худющая, изможденная женщина. Прямо перед собой она толкала хорошенькую девочку лет 13, возможно, свою дочь. Мать распахнула верх тонкого платьица девочки, обнажив ее крохотные незрелые грудки. 60 пенсов! — прошептала она. Уильям почувствовал возбуждение, но покачал головой в знак отказа и прошел мимо. Ребенок, торгующий своим телом, заставил его вспомнить об Алине. Ей было чуть больше, когда он взял ее силой. С тех пор прошло уже 10 лет. А он все никак не мог забыть ее. «Может быть, мне никогда больше не заполучить ее», — подумал он, — «но и другим она не достанется». Уоллеран выглядел задумчивым. Он, похоже, совсем не смотрел себе под ноги, но люди и так расступались перед ним, словно боялись даже прикоснуться к его черному одеянию. «Ты слышал, что король взял Фарингтон?» — вдруг спросил он. «Я был там». Это была решающая победа во всей гражданской войне. Стефану удалось взять в плен сотни рыцарей, захватить множество трофеев и заставить Роберта Глостерского отступить на запад. Победа короля была настолько впечатляющей, что его давний соперник на севере, Ранульф Честерский, сложил оружие и присягнул на верность Стефану. Теперь, когда король почувствовал свою силу, он, думаю, не потерпит, чтобы его бароны вели свои собственные войны, — сказал Уоллеран. «Возможно, ты и прав», — ответил Уильям, почувствовав, что сейчас настал момент согласиться с епископом и выложить ему свою просьбу. Но он никак не решался. «Просить — значит раскрыть душу, а граф этого терпеть не мог, тем более перед таким безжалостным человеком, как епископ Воллеран». «Оставь Кингсбридж в покое хотя бы на время», — продолжал епископ. «Теперь у тебя есть овчинная ярмарка, каждую неделю открывается рынок, пусть даже не такой большой, как прежде. Твоя торговля идет куда как успешно, у меня дела тоже идут неплохо. Я увеличил свое богатство, навел порядок в своих владениях, построил новый замок. Так что нет, пожалуй, особой необходимости воевать с приором Филиппом, по крайней мере сейчас, когда это политически опасно. На рыночной площади повсюду люди жарили, варили и тут же торговали всевозможной едой. Воздух был напоен самыми разными запахами — супов с приправами, свежего хлеба, сахарной карамели, вареных окороков, жареного бекона, яблочных пирогов. Уильям почувствовал тошноту. «Пошли в замок», — сказал он. Они ушли с рынка и отправились вверх по склону холма. Шериф устраивал сегодня ужин. У ворот замка Уильям остановился. «Похоже, ты прав насчет Кингсбриджа», — сказал он. «Я рад, что ты меня понял. Но я по-прежнему хочу отомстить этому Джеку Джексону, и ты мог бы помочь мне, если бы захотел». Воллеран красноречиво повел бровью. Выражение его лица говорило, что он готов с удовольствием выслушать, но не считал себя связанным какими-либо обязательствами. «Алина обратилась с просьбой расторгнуть ее брак», — продолжал Уильям. «Да, я знаю». «И что ты думаешь?» По всей видимости, у них никогда не было брачных отношений с Альфредом, и брак считается несовершенным. И этого достаточно? Судя по всему, да. Согласно одному ученому человеку, Грациану, а я сам встречался с ним, брак подразумевает согласие двух сторон. Но он также говорит, что физическая близость супругов дополняет и улучшает семейную жизнь. И если мужчина женится на женщине, но не совокупляется с ней, а потом женится на другой и исполняет свои супружеские обязанности, то действительным, то есть совершенным, признается второй брак. И очаровательная Алина, без сомнения, указала это в своем прошении. Я думаю, приор Филипп дал ей хороший совет. Уильяма вся эта болтовня начала раздражать. «Так, значит, она получит развод. Разве что кто-то сможет опровергнуть Грациана. Есть два противных суждения. Одно теологическое, другое скорее от жизни. Теологическое состоит в том, что изречения Грациана способны очернить брак Иосифа и Марии, поскольку он был несовершенным. Практическое же в том, что часто в политических целях либо для объединения двух владений родители условливаются о браке их детей задолго до достижения зрелости. Если же жених или невеста умирают до срока, брак между ними, согласно Грациану, признается недействительным, и последствия могут быть самыми неприятными». Уильям никак не мог уловить сути этих мудреных клерикальных споров, но очень хорошо усвоил способ, которым они разрешались. То есть ты хочешь сказать, что просьбу Алины можно решить и так, и эдак? Да. И это зависит от того, кто оказывает давление. Да, в данном случае результат зависит только от этого. Здесь не затронуты ни интересы собственности, ни вопросы о преданности или военном союзе, но если на карту будет поставлено нечто большее, кто-то, скажем, архидиакон, сумеет достойно опровергнуть Грациана, может быть, их брак и не будет расторгнут. Уоллеран бросил на Уильяма хитрый многозначительный взгляд, от которого тот поежился. «Мне кажется, я догадываюсь, о чем ты теперь меня попросишь. Я хочу, чтобы ты выступил против расторжения этого брака». Уоллеран сощурил глаза. «Никак не возьму в толк, то ли ты любишь эту несчастную, то ли ненавидишь ее. Я и сам не могу понять», — ответил Уильям. Алина сидела в глубокой траве в тени могучего бука. От шумевшего поблизости водопада разлетались, и точно слезы падали на камни у самых ее ног, крупные капли. Здесь, на этой поляне, Джек часто рассказывал ей свои удивительные истории. Здесь он впервые поцеловал ее. Поцелуй получился таким торопливым, мимолетом, что ей потом долго казалось, уж не во сне ли она все это видела. На этой поляне она в первый раз в жизни почувствовала, что влюблена, но даже самой себе не посмела признаться в этом. Теперь ей страстно хотелось только одного — вернуть тот миг, отдаться Джеку, выйти за него замуж, рожать ему детей и уже сегодня быть ему законной женой. Она прилегла, чтобы дать отдохнуть спине. Был самый разгар лета, воздух был горячим и неподвижным. Носить второго ребенка оказалось намного труднее, а до срока было еще долгих 6 недель. Сначала ей даже показалось, что у нее будут двойняшки, хотя ножки бились в одном месте, да и Марта, сводная сестра Джека, приложив как-то ухо к Алининому животу, сказала, что слышит только одно сердце. Сегодня воскресным днем Марта присматривала за Томми, и Алина с Джеком могли ненадолго встретиться в лесу, поговорить о своих делах. Архиепископ отказался дать согласие на развод, может быть, потому что против этого возражал епископ Уоллеран. Филипп посоветовал Алине подать новое прошение, но до поры запретил ей жить с Джеком. Приор признал, что это было несправедливо, но сослался при этом на волю Божью. Эта воля показалась Алине злой. Горечь разочарования тяжелым камнем лежала на душе и доставляла не меньше переживаний, чем беременность. Иногда, правда, на короткое время ей удавалось немного отвлечься, но то были лишь мгновения. Она горько раскаивалась, что обидела Джека, жалела себя и даже это ничтожество Альфреда, который жил теперь в Ширинге и в Кингсбридже не показывался. Она вышла за него замуж только для того, чтобы поддержать Ричарда, сделать все, чтобы брат смог получить графство. Но, пожертвовав любовью к Джеку, она не помогла Ричарду. Ей было уже 25, жизнь казалась загубленной, и винила она в этом только себя. Алина с грустью вспоминала свои первые встречи с Джеком. Она узнала его еще совсем мальчиком, хотя и тогда он уже был не похож на остальных. Годы шли, Джек взрослел, а она по-прежнему относилась к нему как к ребенку. Так и получилось, что Алина стала оберегать и защищать его. Она отвергала одного за другим всех своих поклонников, но никогда не воспринимала Джека как одного из них, и поэтому позволила ему сблизиться с ней. Иногда Алина спрашивала себя, почему она так сопротивлялась любви. Ведь она обожала Джека, и не было большего наслаждения в жизни, чем лежать рядом с ним. И все же однажды она сама отказалась от такого счастья. Оглядываясь в прошлое, Алина часто ловила себя на мысли, что вся ее жизнь до встречи с Джеком была совершенно пустой. Одна сплошная суета, хлопоты с шерстью, и теперь те полные забот дни казались лишенными всякой радости. Такое чувство возникает, когда видишь роскошный, но пустой стол, уставленный серебряными блюдами и золотыми кубками, на который забыли подать еду. Вдруг она услышала шаги и резко села. Это был Джек, стройный, изящный, как грациозная кошка. Он сел рядом и нежно поцеловал ее в губы. От него пахло потом и каменной пылью. «Ну и жара», — сказал он, — «давай искупаемся». Соблазн был непреодолим. Джек скинул одежду, Алина жадно смотрела на него. Она уже много месяцев не видела его обнаженным. Он ждал, пока она тоже разденется. Краска залила ее лицо. Она ни разу не раздевалась перед ним беременной. Медленно развязав ворот своего льняного платья, Алина стянула его через голову. Она с тревогой следила за его взглядом, боясь, что ее располневшее тело вызовет у него неприятные чувства, но глаза его, напротив, были полны любви и нежности. «Как я могла так о нем подумать?» — мелькнула мысль. «Ведь я же знаю, он любит меня и будет любить всегда». Джек быстрым движением опустился перед ней на колени и стал целовать упругую кожу ее округлившегося живота. Алина смущенно хихикала. Он дотронулся до ее пупка и сказал: «Смешно торчит. Так и знала, что ты это скажешь. Раньше здесь была ямочка, а теперь он похож на сосок». Алина снова зарделась. «Пойдем купаться». Ей показалось, что в воде она не будет такой уязвимой. Заводь у водопада была в 3 фута глубиной. Алина окунулась. Вода обдала ее горячее тело восхитительной прохладой. Джек вынырнул рядом. Плавать здесь было трудно. Заводь и в ширину была не более нескольких футов. Он подставил голову под падающие струи, чтобы смыть с волос всю пыль. Алина чувствовала себя на вершине блаженства. Вода заставила ее совсем забыть о беременности. Она окунулась с головой, чтобы промыть волосы. Когда она вынырнула, Джек поцеловал ее. От неожиданности Алина чуть не захлебнулась и расхохоталась своим звонким смехом. Он снова поцеловал ее. Протерев от воды глаза, она вытянула вперед руки, чтобы удержаться на ногах, и пальцы ее сомкнулись на чем-то очень твердом, торчавшем, словно древко, у Джека между ног. От удовольствия Алина глубоко вздохнула. «Я так мечтал об этом», — сказал он ей прямо в ухо, и голос его срывался от вожделения и, как показалось, Алине грусти. У нее самой от желания пересохло в горле. «Мы что, нарушим наш обет?» — спросила она. «Да, отныне и навеки». «Что ты хочешь сказать? Мы больше не будем жить порознь. Мы покидаем Кингсбридж». «И что ты собираешься делать?» «Уйду в другой город, начну строить другой собор. Но там ты не будешь мастером и не сможешь строить то, что тебе хочется. Когда-нибудь, надеюсь, у меня появится такая возможность. Я ведь еще молод». «Да это Бог», — подумала Алина. Но она знала, что все складывалось как раз наоборот. И Джек тоже понимал это. Жертва, которую он приносил ради нее, растрогала Алину до слез. Никто и никогда не любил ее так, и другой такой любви в ее жизни уже не будет. Но она не могла позволить ему сдаться окончательно. «Я не могу сделать этого», — сказала Алина. «Чего?» «Не смогу оставить Кингсбридж». Джек разозлился. «Почему? В любом другом городе мы могли бы жить как муж и жена, и никто бы нам слова не сказал. Мы можем даже обвенчаться в церкви». Алина дотронулась до его щеки. «Я слишком тебя люблю, чтобы отнять у тебя Кингсбриджский собор. Ну, это уж мое дело. Джек, я так благодарна тебе за эту жертву. Ты готов отдать дело своей жизни ради меня. Сердце мое разрывается. Никто не любил меня, как ты. Но я не могу лишать тебя того, что так дорого тебе. Не хочу пользоваться твоей любовью. Мы потом всю жизнь не простим себе этого. Прости, но я не в силах принять твое предложение». Джек с грустью смотрел на нее. «Я знаю, что раз ты решила, спорить с тобой бесполезно. Но что же нам делать? Надо подать еще одно прошение о разводе, а пока поживем порознь.